«Мне не хотелось бы злоупотреблять добротой вашей светлости», — сказала Кларинда, — «но, кажется, в настоящий момент мне ничего другого не остается». «Вижу, вам чрезвычайно неприятно принимать какие-либо услуги от меня. Наверное, мне следует заверить вас, что я не воспользуюсь вашей слабостью». Сначала ее подбородок метнулся вверх, словно она почувствовала себя обиженной, но затем девушка призналась: «Наверное, вы правы, милорд, это слабость». Именно тогда, когда сталкиваешься с людьми, похожими на того, которого вы только что видели, или того, что снял ферму Дина, понимаешь, насколько плохо быть женщиной. «Вы бы предпочли быть мужчиной?» — спросил лорд Мельбурн, отмечая, насколько женственно она выглядела сейчас, с широко раскрытыми озабоченными глазами, чуть опущенными уголками рта, с мягкими изгибами груди, проступающей сквозь застиранное белое муслиновое платье. «Если хотите знать, я ненавижу то, что я женщина», — воскликнула она с внезапной порывистостью. «Как я хотела бы быть мужчиной, способным противостоять подобным созданиям, мужчиной, которому не нужно льстить, подхалимничать, выпрашивая благосклонность, которую я не могу требовать в силу своей слабости». Лорд Мельбурн цинично рассмеялся. «Когда вы немного повзрослеете, — сказал он, — вы обнаружите, уверяю вас, что гораздо проще получать все желаемое, будучи красивой женщиной, нежели сильным мужчиной». Он произнес это в форме комплимента, растроганный ее обаянием. Кларинда изумленно подняла на него глаза, и на мгновение их взгляды встретились. Затем, резко отвернувшись, девушка произнесла самым ледяным тоном: «Если говорить об отношениях с вами, милорд, то я совершенно определенно желала бы быть только мужчиной». Глава 3. Лорд Мельбурн проснулся с чувством приятного ожидания, которое он не испытывал с детства. Некоторое время он не мог понять, где находится. Затем, разглядев резные стойки своей массивной кровати, темневшие на фоне стены, освещенной слабым светом, проникающим сквозь щели в шторах, сообразил, что он по-прежнему в Мельбурне. В то же время он почувствовал какую-то необъяснимую радость и подумал, что уже очень давно не просыпался с такой ясной головой. Милорд рано лег спать, и хотя он ожидал, что долго не сможет заснуть, уснул, как только его голова прикоснулась к подушке. Его второй день в отеческом доме неожиданно оказался крайне занятым. Порыв ветра, ворвавшийся сквозь раскрытое окно, раздвинул шторы, и на короткое мгновение золотой луч солнечного света ворвался в комнату. Этот луч напомнил ему о волосах Кларинды, и милорд поймал себя на том, что думает о ней. Лорд Мельбурн не был слишком тщеславным человеком, но он был бы глупцом, если бы не видел, что когда женщина любого возраста смотрела на него, ее лицо смягчалось, а глаза одобрительно оценивали его привлекательную внешность. Он был бы очень глуп, если бы не знал, что стоило ему сказать женщине комплимент или бросить на нее восторженный взгляд, как в ее глазах появлялся блеск оживления, а когда он, целуя ей руку, задерживал губы на нежной коже, дыхание женщины учащалось. И тем не менее, эта провинциальная девушка, эта неопытная девчонка, которая, вне всякого сомнения, совершенно не знала жизни, смотрела на него с неприкрытой ненавистью. А ее тон, когда она говорила с ним, был холоднее, чем ветер, дующий из Сибири. Почему она ненавидит его? В чем кроется причина ее неприязни? Лорд Мельбурн вынужден был признать, что он заинтригован. Он ожидал, что уже сегодня поедет в Лондон, соскучившись в деревне, предвкушая общество своих друзей, веселье клубов, приемов и игорных заведений, которые он так часто посещал. Но теперь он понимал, что у него нет желания покинуть Мельбурн до тех пор, пока он не найдет ответы на некоторые волнующие его вопросы. Его заинтересовала не только Кларинда. Вчера после обеда, проведя некоторое время с сэром Родериком, он вместе с майором Фостером отправился к пещерам. Прошло уже много лет с тех пор, как лорд Мельбурн бывал в тех краях, и тем не менее он сразу же обратил внимание, что дорога была восстановлена и расширена. Одно время было практически невозможно проехать верхом между деревьями и кустарником, спускавшимися по склонам Чилтернских холмов до обработанных полей, на которых колосилась густая пшеница.